Что за чертовщина? Нетерпеливо прервал Давыдов. Почему же у него кровь на лице? Ничего не понимаю. Он что, тоже ранен? Посмеиваясь, Разметнов продолжал. Да, никто не ранен, и обошлось. Так вот, пошел я, закрыл ставни на всякий случай, зажег лампу. Щукарь как лежал на спине, так и лежит спокойненько, только второй глаз закрыл и руки на животе сложил. Лежит, как в гробу, не шелохнется, ни дать, ни взять покойник, да и только. Слабеньким, вежливым таким голоском просит меня, «Сходи ради Христа, позови мою старуху, хочу перед смертью с ней попрощаться». Нагнулся к нему, присветил лампой, Разметно фыркнул и с трудом сдержал готовый прорваться смех. При свете вижу, что у него у щекаря, то есть сосновая щепка во лбу торчит. Пуля, оказывается, отколола у оконного наличника щепку. Она отлетела и воткнулась щукарю в лоб, пробила кожу, а он с дуру представил, что это пуля. Ну и грянулся обзимь. Без смерти помирает старик на моих глазах, а я от смеха никак разогнуться не могу. Ну, конечно, вынул я эту щепку, говорю деду, удалил я твою пулю, теперь давай, нечего зря вылеживаться, только скажи мне, куда Макар девался. Гляжу, повеселел мой дед щукарь, но вставать при мне что-то стесняется. Ерзает по полу, а не встает. Однако чертов брехун и лежа мне голову морочит. Когда, говорит, по мне враги стрельнули, и вдарила меня пуля в лоб, я упал, как скошенный, и потерял сознательность. А Макар тем часом потушил лампу, сигнул в окно и куда-то смылся. Вот она говорит, какая промес наш дружба. Я лежу раненый, почти до смерти убитый, а он бросил меня на растерзание врагам и скрылся с перепугу. Покажи мне, Андрюша, пулю, какая меня чуть не убила. Ежели Бог даст, останусь живой, сохраню ее у старухи под образами на вечную память. Нет, говорю ему, пуль я тебе показывать не могу, она вся в крови, и как бы ты опять не обеспамятел, увидев ее. Эту знаменитую пулю мы в Ростов отправим, в музей на сохранение. Тут старик еще больше развеселился, проворно повернулся на бок и спрашивает, «А что, Андрюша, может, мне за геройское ранение и за то, что я такое нападение врагов перенес, и медаль какую-нибудь от высшего начальства выйдет?» Но тут уж досада меня разобрала. Сунул я ему щепку в руки и говорю, «Вот твоя пуля, музей такая не годится, клади ее под божницу и сохраняй, а пока топай к колодезю, обмывай свое геройство и приводи себя в порядок, а не то несет от тебя, как от скотомогильника». Подался щукарь на бас, только я его и видел. А тут в скорости Макар явился, дышит, как запаленный конь, сел на стол и помалкивает. Потом отдышался, говорит, не попал в подлюгу. Два раза стрелял, темно, мушки не видать. По стволу бил и мимо. А он приостановился и еще раз в меня ударил. Вроде за гимнастерку кто-то меня дернул. Оттянул Макар подол гимнастерки, и на самом деле с правой стороны гимнастерка у него повыше пояса, пробитая пулей. Спросил я его, не угадал ли, мол, кто это? А он усмехается. У меня глаза не совиные. Знаю только, что молодой человек, потому что уж дюжа резвый, пожилой так не побежит. Когда я за ним погнался, куда там, его иконный не догонит. Как же, говорю ему, ты так рисково поступаешь. Кинулся вдогонку, не зная, сколько их. А ежели бы за плетнем еще двое этаких ребят тебя ждали, тогда как? Да и один мог подпустить тебя поближе и урезать в упор. Но с Макаром разве сговоришь? «Что же, по-твоему, мне надо было делать?» — говорит он. «Потушить лампу и под кровать лечь, что ли?» Вот и все, как оно было. У Макара от этого выстрела только один насморк остался. «При чем тут насморк? Кто его знает? Это он так говорит. А я сам удивляюсь. Ну, а чего ты смеешься? У него и на самом деле ужасный насморк, после этого выстрела образовался. Течет из носа ручьем, а чихает очередями, как из пулемета бьет. «Одна сплошная необразованность», — недовольно сказал щитовод, пожилой казак из бывших полковых писарей. Он сдвинул на лоб очки, в потускневшей от времени серебряной оправе, сухо повторил: «Необразованность свою показывают, товарищ Нагульнов, только и всего». «Сейчас все больше необразованным приходится отдуваться», — усмехнулся Разметнов. «Ты вот шибко образованный, их на счетах щелкаешь, аж треск идет, и каждую буковку с кудряшками-завитушками выписываешь, а стреляешь что-то не в тебя, а в Нагульного». И, обращаясь к Давыдову, продолжал: «Утром раненько захожу его проведать. А там у него такой спор идет с фельдшером, что сам черт ничего не разберет. Фельдшер говорит, что у Макара насморк от того, что он простудился, когда ночью сидел возле открытого окна на сквозняке. А Макар стоит на том, что насморк у него от того, что пуля носовой нерв затронула». Фельдшер спрашивает: «Как же пуля могла носовой нерв затронуть, ежели она прошла выше уха и обожгла висок?» А Макар ему отвечает: «Это не твое дело, как затронуло, а факт тот, что затронуло, и твое дело лечить этот нервный насморк, а не рассуждать о том, чего не знаешь». Макар упрямый, как черт, а этот старичишка-фельдшер и того хуже. «Вы мне голову вашими глупостями не забивайте», — говорит он. «От нервов у человека одно веко дергается, а не два. Одна щека дрыгает, а не две. Почему же в таком разе у вас насморк не из одной ноздри, а из обеих свищет? Ясное дело, от простуды». Макар помолчал самую малость, потом спрашивает: «А что, ротный лекарь, тебя когда-нибудь по уху били?» Я на всякий случай к Макару поближе подсаживаюсь, чтобы вовремя схватить его за руку, а фельдшер совсем наоборот, подальше от него отодвигается, уже на дверь поглядывает и говорит, так и неустойчиво: «Нет, Бог миловал, не били. А почему вас это интересует?» Макар опять его спрашивает: «А вот ежели я тебя ударю кулаком в левое ухо, думаешь, в одном левом ухе у тебя зазвенит? Будь спокоен. В обоих ушах трезвон будет, как на Пасху». Фельдшер встал со стула, бочком-бочком подвигается к двери, а Макар говорит: «Да ты не горячись, садись на стул, я вовсе не собираюсь тебя бить, а объясняю просто, для примера, ясно?» А с чего бы этот фельдшер стал горячиться? Он о Пасхе ради было подался к двери. Но после Макаровых слов сел на самый краешек стула, а на дверь все-таки нет-нет, да и глянет. Макар сжал кулак, рассматривает его со всех сторон, будто первый раз в жизни видит, и опять же спрашивает: «А ежели я второй раз поднесу тебе этот гостинец, тогда что будет?» Опять фельдшер встает и отодвигается к двери. Сам за ручку держится, а сам говорит: «Глупости какие-то вы придумываете. К медицине и к нервным ваши кулаки никакого отношения не имеют. Очень даже имеют». На это суперечит ему Макар и опять уже просит его садиться и вежливо усаживает на стул. Но тут фельдшер ни с того ни с сего начинает почему-то ужасно потеть и заявляет, что ему страсть как некогда, и он должен немедленно удалиться на прием больных. Но Макар категорически говорит, что больные могут обождать несколько минут, и что спор на медицинскую тему продолжается, и что он, Макар, надеется дать ему 5 очков вперед в этой науке. Давыдов устало улыбался, щитовод смеялся тихим старушечьим смешком, закрывая ладонью рот, но Разметнов, сохраняя полную серьезность, продолжал: «Так вот, — говорит Макар, — ежели я второй раз тебя стукну по этому же самому месту, то не думай, что у тебя слеза из одного левого глаза выскочит. Из обоих брызнет, как сок из спелого помидора. Уж за это я как-нибудь ручаюсь. Так и нервный насморк. Ежели из левой ноздри течет, то должно течь и из правой. Ясно? Но тут фельдшер осмелел и говорит: не мудрите вы, пожалуйста. Ежели ничего не смыслите в медицине, и лечитесь каплями, какие я вам пропишу. Эх, как тут Макар прыгнет, чуть не до потолка взвился и орет уже не своим голосом. Это я-то в медицине не смыслю. Ах ты, старая клизма! На германской войне я 4 раза был ранен, 2 раза контужен и 1 раз отравлен газами. На гражданской 3 раза ранен. В 30 лазаретах, в госпиталях и больницах валялся. И я же ничего не смыслю в медицине. Да ты знаешь слабительный порошок, какие меня доктора и профессора лечили. Тебе, старому дураку, такие ученые люди и во сне не снились. Но тут фельдшер взноровился, откуда только у него и смелость взялась. И он шумит на Макара. Хотя вас, говорит, и ученые люди лечили, однако сам вы, уважаемый, пробка в медицине. Макар ему на это: а ты в медицине дырка от бублика. Ты можешь только новорожденным пупки резать, да старикам грыжи вправлять. А в нервах ты разбираешься, как баран в Библии. Ты эту науку про нервы нисколько не постиг. Ну, слово за слово, расплевались они, и фельдшер выкатился из Макаровой комнатушки, как ниточный клубок. А Макар постыл немного и говорит мне: ты ступай в правление, а я мало сполечусь простыми средствами, разотру нос жиром и зараз же приду. Поглядел бы ты, Давыдов, каким он явился через час. Нос у него стал огромадный и синий, как баклажан, и висит куда-то на сторону. Не иначе он его свихнул, когда растирал. А бараньим жиром от Макара, от его нос, то есть, несет на все правление. Это он такую растирку себе придумал. Глянул я на него, и, веришь, зашелся от смеха. Ну, начисто суродовал себе парень. Хочу у него спросить, что он наделал с собой, никак от смеха не продохнул. А он ужасно серчает, спрашивает меня: ты что смеешься, дурацкий идиот? Ясную пуговицу на дороге нашел, что ли? Чему ты обрадовался, Трофимов сын? У тебя ума, как у нашего козла Трофима, а туда же смеешься над порядочными людьми. Направился он в конюшню, я за ним. Гляжу, снял Макар седло. Рыжего маштака подседлал, выводит из конюшни, и все молчком. За мой смех, значит, серчает. Спрашиваю: ты куда собрался? Хмуро так отвечает: на Кудыкино поле хворост рубить, да тебя бить. За что же это, спрашиваю? Молчит. Пошел я его проводить. До самой его квартиры молчали. Возле калитки кинул он мне поводья, а сам пошел в хату. Гляжу, является оттуда. Через плечо у него наган в кобуре и на ремне, как полагается, а в руках держит полотенце. Полотенце? Удивился Давыдов. Почему полотенце? Так я ж тебе говорил, что у него насморк страшенный, никаким платком не обойдешься. А по-нашему, по-простому, бить соплю обзимь. Он даже в степи стесняется. Разметнов тонко улыбнулся. Ты его мелко не кроши. Как-никак, а он английский язык учит. Нельзя же ему необразованность проявлять. Для такого случая он и прихватил вместо платка полотенце. Я ему говорю: ты, Макар, голову забинтовал, ранку прикрыл. А он взбеленился, орет: какая-то ранка, черт тебя задери. Вылазила тебе... Не видишь, что это царапина, а не ранка? Эти дамские нежности ни к чему. Поеду в бригаду, ветром ее обдует, пыльцой присыплет, и заживет она, как на старом кобеле. А ты в чужие дела не суйся и катись отсюда со своими дурацкими советами. Вижу, что он после схватки с фельдшером и после моего смеха стал сильно не в духе. Осторожничка посоветовал ему, чтобы наган на виду не держал. Куда там? Послал меня к родительнице и говорит: по мне всякая сволочь стрелять будет, а я что же, должен с ребячьей рогаткой ездить? Поносил наган в кармане 8 лет, подырявил карманов нещетно, и зараз хватит? С нынешнего дня буду носить открыто. Он у меня не ворованный, а моей кровью заслуженный. Даром, что ли, вручали мне его от имени дорогого товарища Фрунзе, да еще с именной серебряной пластинкой на рукоятке. Шалишь, брат? И опять же, в чужие дела нос суешь. С тем сел верхи и поехал. Пока из хутора не выбрался, все слышно было, как он сморкается в полотенце, будто в трубу дудит. Ты ему скажи, Семен, насчет нагана. Нехорошо все-таки перед народом. Тебя-то он послушается. До сознания Давыдова уже не доходили слова Разметного. Подперев щеки ладонями, облокотившись, он смотрел на выщербленные, покрытые чернильными пятнами доски стола, вспоминал рассказ Аржанова, думал: ну хорошо, допустим, Яков Лукич кулак. Но почему именно его я должен подозревать? Сам он за винтовку не возьмется, слишком стар. Да и умен. И Макар говорит, что убегал от него молодой, резвый на ногу. А если сын Лукича заодно с папашей? Все равно без твердых доказательств снимать Якова Лукича с должности завхоза нельзя. Этим только вспугнешь его. Если он впутался в какой-нибудь сговор, да и других нашарахаешь. А один Лукич не пойдет на такое дело. Он умный черт, и один ни за что не рискнет на такую штуку. Значит, надо с ним быть по-прежнему и намек на подозрение не подавать, иначе можно сорвать все дело. А игра начинается уже с козырей. Надо вскоре же съездить в район, поговорить с секретарем райкома и с начальником ГПУ. Хлопает наши ГПУ ушами, а тут уже из винтовок по ночам начинают хлопать. Нынче в Макара, завтра в меня или Разметного. Нет, это дело не годится. Если ничего не предпринимать, то один какой-нибудь стервец нас в 3 дня может перещелкать. Но все же едва ли Лукич вяжется в контрреволюционную игру. Уж больно он расчетлив, факт. Да и какой ему смысл? Работает завхозом, член правления, живет хорошо, в достатке. Что-то не верится мне, чтобы его потянуло на старое. К старому нет возврата, он же это должен понимать. Другое дело, если бы мы сейчас с кем-нибудь из соседей завоевали, тогда он мог бы обактивиться. А сейчас не верю я в его активность. Размышления Давыдова прервал Разметнов. Он долго молчал, смотрел в осунувшееся лицо друга, потом деловито спросил: «Ты нынче завтракал?» «Завтракал, а что?» — рассеянно отозвался Давыдов. «Худой ты, прямо страсть. Одни скулы торчат, да и те печеные на солнце. Ты опять за старое?» «Да нет, я всерьез, верь слову. Не завтракал, не успел, да и не хочется. Вон какая с утра жарища. А я что-то голодал. Пойдем ко мне, Сема. Перекусим малость», — предложил Разметнов. Давыдов нехотя согласился. Они вместе вышли во двор, и навстречу им жарко дохнул сухой и горячий, насквозь пропахший полынью ветер из степи. Возле калитки Давыдов остановился, спросил: «Кого ты подозреваешь, Андрей?» Разметнов поднял плечи и медленно развел руками. «Чума его знает. Я сам сколько раз прикидывал в уме и ни черта ничего не придумал. Всех казаков в хуторе перебрал, так ничего путного и не придумал. Задал нам какой-то дьявол загадку, а теперь и ломай голову. Тут приезжал один товарищ из районного ГПУ, покрутился возле Макаровой хотенки, расспросил Макара, деда Щукаря, хозяйку Макарову, меня, поглядел на гильзу, какую мы нашли, да ведь она не меченая, с тем и уехал. Не иначе, говорит, враг какой-то объявился у вас». А Макар у него спрашивает: «А по тебе, умник, иной раз и друзья стреляли? Езжай-ка ты от седа к ядрене фене, без тебя разберемся. Промолчал этот чудак, только носом посопел, с тем сел верхи и уехал. Как думаешь, Островнов не может отколоть такую штуку? Осторожно спросил Давыдов. Но разметно взявшийся было за щеколду калитки, от удивления даже руку опустил и засмеялся. Да ты что, спятил? Яков Лукич-то, да с какого же это Петерика он на такое дело пойдет? Да он тележного скрипа боится, а ты придумал эту чепуху. Голову мне отруби, но он этого не сделает. Кто хочешь, но только не он. А сын его тоже мимо целишь. Этак, ежели наугад пальцем тыкать, можно и в меня попасть. Нет, тут загадка мудренее. Тут замок с секретом. Разметов достал кисет, свернул цигарку, но вспомнил, что на днях сам подписывал обязательное постановление, воспрещающее хозяйкам топить днем печи, а мужчинам курить на улицах, и с досадой скомкал цигарку. На недоумевающий взгляд Давыдова рассеянно ответил, словно говорил не о себе, а о ком-то постороннем. «Стоят разные дурацкие постановления. Нельзя на базу курить. Пойдем, дома у меня покурим». На завтрак старушка-мать Разметного подала всю ту же приевшуюся Давыдову жидкую пшенную кашу, по-бедняцки лишь слегка заправленную толченым салом. Но когда она принесла с огорода миску свежих огурцов, Давыдов оживился. Он с удовольствием съел два огурца, так вкусно пахнущих землей и солнцем, запил кружкой взвара и встал из-за стола. «Спасибо, мамаша накормила доста, а за огурчики особое спасибо. Первый раз в этом году пробую свежие огурцы. Хороши, ничего не скажешь, факт». Ласковая, разговорчивая старушка горестно подперла щеку ладонью. «А откуда же у тебя болезные огурцы могут быть? Жены-то нету?» «Пока еще не обзавелся, все некогда», — улыбнулся Давыдов. «Женой обзаводиться некогда, так и огурцов ранних ждать неоткуда. Не сам же ты должен с рассадой да с посадкой возиться. А ты, Андрюшка мой, остался без бабы. Не будь у него матери, ноги протянул бы с голоду. А то мать нет-нет, да и покормит. Погляжу я на вас, и горешка меня берет. И Андрюшка мой на холостом полозу едет, и Макарка, да и ты. И как вам всем троим не стыдно? Такие здоровые бугаи ходите по хутру, и нет вам удачи в бабах. Неужели так-таки ни один из вас и не женится? И те-то стромота, да и только!» Разметнов, посмеиваясь, трунил над матерью. «За нас никто не идет, маманя!» «А то что ж!» И ни одна не пойдет, ежели еще лет пять походите холостыми. Да на шута вы нужны будете такие перестарки любой бабе. Про девок я уж не гутарю, ушло ваше время девок сватать. Девки не пойдут, за нас сама говоришь, устарели. А вдовы нам не нужны. Чужих детей кормить? Ха им бес, отшучивался Разметнов. Такой разговор ему, видимо, был не в новинку, но Давыдов отмалчивался и чувствовал себя почему-то неловко. Распрощавшись и поблагодарив радушных хозяев, он пошел в кузницу. Ему хотелось еще до прихода комиссии по приему самому и как следует осмотреть отремонтированные ксенокосы лобогрейки и конные грабли, тем более что в работу по ремонту была вложена частица и его труда.